Черный мессер. Вот уже который месяц и уже который год прилетает черный мессер, спать спокойно не дает. Он в окно мое влетает, он по ком, он как старый шмель рыдает, мухой пойманной жужжит. Грустный летчик, как курортник, его темные очки прикрывают, как намордник, его томные зрачки. Каждый вечер у меня штурвал в руке, я лечу к нему навстречу в довоенном ястребке. Каждый вечер в лунном свете торжествует мощь моя, я, наверное, бессмертен. Он сдается, а не я. Он пробоинами мечен, он сгорает, подожжен, но приходит новый вечер, и опять кружится он, и опять я вылетаю, побеждаю, и опять вылетаю, побеждаю, сколько ж можно побеждать.